Держи, Дарс быстро отправил данные на мой планшет. Заказав Дарсу одежду, погрузился в поиски подходящего транспорта, который мог бы сесть на планету и, главное, взлететь с нее. Прежде всего нужен был небольшой флайер для перемещения по планете, но одного его было бы недостаточно. На планете могли возникнуть разные ситуации, и нам требовалось несколько средств передвижения. Пока Дарс примерял новую одежду, просматривал каталоги станции. Заманчивых предложений оказалось не так много. Из-за того, что челнок был не самым большим, флайер должен был соответствовать определенным габаритам, чтобы поместиться в трюме. «Как тебе?» Дарс вышел из каюты в новой одежде. Он выглядел совсем непривычно, глава 27, он выглядел совсем непривычно, не новый, но чистый комбинезон с воротником сверху, бежевый пиджак. Глубокий шрам на щеке странно контрастировал с этим обликом торговца средней руки. «Непривычно, но вполне сойдет», — усмехнулся, оглядывая его. «Только не забывай улыбаться, а то морда у тебя слишком суровая для торговца». «Постараюсь», — буркнул он, поправляя воротник. «Что с транспортом?» Нашел несколько вариантов, но нужно связаться с продавцами и уточнить наличие, передал ему на нейросеть все данные. «Вот данные, нам нужен флайер и пара к нему глайдеров. Основные требования — компактность и мощные двигатели, чтобы справиться с высокой гравитацией». Дарс кивнул, изучая данные. «Понял. Предпочтение по моделям. Вот этот двухместный флайер кажется оптимальным», — указал на модель Aegis M217. «Компактный, но с усиленными двигателями. По данным производителя, выдерживает гравитацию до 1,7G, а на твоей планете примерно 1,5G, но это не точно. В целом должен справиться». «Хорошо», — Дарс скопировал информацию на свою нейросеть. «Что-нибудь еще?» «Да, два персональных глайдера. Нужны будут для разведки и в случае, или если с флайером что-то случится». «Обрати внимание на вот эти модели», — отметил несколько строк в каталоге. «Компактные, складные, с хорошим запасом хода». «Понял», — кивнул Дарс. «Я справлюсь». И еще добавил, поначалу хотел дать ему банковский чип с кредами, но в последний момент решил не искушать его. «Торгуйся изо всех сил, особенно за флайер, на него уйдет основная часть средств». «Не переживай», — улыбнулся Дарс. «Выбью хорошую скидку». «Надеюсь». «И помни, никаких упоминаний о том, куда мы направляемся. Если спросят, придумай что-нибудь, но не слова о твоей родной планете, а лучше просто промолчи. Как закончишь, скинешь счет Киане, я его оплачу». Дарс кивнул и направился к выходу. Вернулся к мониторам, наблюдая за обстановкой в ангаре через камеры наблюдения. Все было спокойно, обычная суета большой станции. Прошло почти 4 часа. Начал беспокоиться, Дарс пропал из поля зрения камер почти сразу, и с тех пор от него не было вестей. Уже собирался связаться с ним, когда получил сообщение. Возникли сложности. Продавец флайера утверждает, что модель Aegis M217 снята с производства. Предложил другие варианты, но они не подходят по размеру. Чертыхнулся. Этого еще не хватало. Просмотрел каталог еще раз. Действительно, отметка о том, что модель снята с производства, была, но указывалось, что несколько единиц все еще в наличии. Какие альтернативы он предлагает? Отправил Дарсу. Единственный подходящий вариант — четырехместная версия этой модели Кальмар 4. Он помещается в трюм, но грузовой отсек у него совсем крошечный, и цена на 30% выше. Задумался. Четырехместный флайер нам не нужен, да и с маленьким грузовым отсеком возникнут проблемы. С другой стороны, выбора особо не было. Узнай максимальную скидку и запроси полную спецификацию. Если двигатели достаточно мощные для высокой гравитации, берем. Ответ пришел через полчаса, сбросил цену на 15%. Технический флайер подходит, двигатели мощнее, чем у простого Аджиса, грузоподъемность выше. Производитель заявляет работоспособность при гравитации до 2G. Он настаивает, что это последний экземпляр, и подходящего размера на станции больше нет. Хорошо, бери. А что с глайдерами? С ними другая проблема. Модели из каталога слишком громоздкие. Нашел компактные варианты, но они... Они что? Дорогие. Очень. Это спортивные модели премиум-класса. Зато складываются до размера чемодана. Продавец готов отдать за 70% от каталожной цены, если берем сразу два. Сколько точно, если в цифрах? Когда Дарс назвал сумму, присвистнул. За эти деньги можно было купить подержанный корабль. Но делать нечего. Хорошо, бери. Мы должны быть готовы к любым ситуациям на планете. Понял. Закрываю сделку. Еще через 2 часа вернулся Дарс. По его лицу было видно, что что-то пошло не так. «Что случилось?» — спросил, как только он появился в шлюзе. «Ты не поверишь, он устало опустился в кресло, я купил 3 глайдера вместо 2». «Что? Зачем?» — удивленно спросил Унек. Дело в том, что продавец оказался чертовски хорошим торговцем, Дарс потер лоб. Когда я настоял на скидке в 30%, он сказал, что даст ее только при покупке 3 глайдеров. В итоге 3 глайдера со скидкой обошлись немного дороже, чем 2. Покачал головой. Ладно, 3 так 3. Хоть качество нормальное. Более чем, кивнул Дарс. Последние модели. Запас хода 500 км в эконом-режиме. А флайер? С ним все сложнее. Тот продавец, с которым я связывался сначала, действительно обманывал. У него вообще ничего не было в наличии. Пришлось искать другого. И... нашел. Кальмар 4, как я и писал. 4-местный, но по габаритам подходит для нашего трюма. Грузовой отсек у него крошечный, зато двигатели мощные, модифицированные. А глайдеры в его грузовой отсек влезут. Обещал, что да. Причем все 3. Хорошо, кивнул. Когда доставка? Глайдеры привезут через час. Флайер завтра утром. Что насчет основных покупок? Припасы, инструменты. Я отправил заказ, ближе к вечеру все доставят, Дарс скинул данные. Вот полный список. Взял все по твоему перечню, плюс кое-что от себя, пригодится на планете. Просмотрел список. Дарс подошел к делу серьезно, помимо основных припасов, он добавил несколько специфических инструментов для выживания в дикой местности, несколько лекарственных комплектов. Неплохо, одобрительно кивнул. Ты молодец. Я знаю местные условия, пожал плечами Дарс. Жизнь у нас там своеобразная. И опасная, как помню. Ладно, сейчас займемся тобой, сменил тему, окинув меня оценивающим взглядом. Мной. А что со мной еще не так? Недоуменно приподнял бровь. Нейросеть и базы. Тебе нужны. Что у тебя установлено сейчас? Отправь мне данные. Так что установили там в колонии, то и стоит. Понятно. Значит так. Сейчас ищешь медика, выбираешь у него хорошую нейросеть и покупаешь пилотскую базу. Здесь видел офис компании нейросеть, начал он рассуждать вслух. Нет, это опасно, перебил его. Ты ведь аварец. Нам нужен частник.